Мне было передано, что страны под названием Даркасадар больше не будет, — заговорил Гарухак. Нашу территорию поделят между собой Элиан и Оркаграр. Население продадут в рабство в Нартагаль. Император Сантиар — это вам не Маран. Он ничего и никому прощать не намерен, если... Благородное собрание загудело, потрясенное страшной новостью. Касик побелел и опал на троне, как будто из него выпустили воздух. Мало кто обратил внимание на последние из сказанных Кассиани слов. Однако верховный Утарк обратил. «Если что?» — выступил он вперед. «Если у нас не появится по-настоящему сильный владыка, способный держать данное им слово, не склоняясь перед каждым дуновением ветра, с таким владыкой станут говорить, с трусливой толстой шавкой нет, приношу свои извинения его величеству. Это не мои слова, это слова имперского Эльдара. Кстати, в случае аннексии Даркасадара всю нашу знать, начиная с Касика его сыновей, ждет казнь». Тыгухак позеленел и принялся икать. Затем громогласно испортил воздух. Эраук выглядел ничуть не лучше. Жирное лицо искривилось, рот приоткрылся в возмущении. Как это? Его будущего Касика, подобного солнцу, казнить? Невозможно. «Я ведь предупреждал вас, отец», — с горечью сказал Гарухак. «Но вы не пожелали прислушаться к моим словам. Вы вошли в союз с Карвеном и погубили нас всех». «Что значит сильный владыка?» — резко спросил Дахеп Савихак. «А то и значит», — пожал плечами Кассиани. «Не трус, во-первых, а во-вторых, способный придерживаться однажды избранной политики и держать слово. Имперцам совершенно безразлично, кто окажется на престоле, лишь бы это был человек чести, который не нарушит договора». «Подтверждаю», — грянул гулкий голос. Из возникшего возле стены портала вышел Эльдар. Туманная маска страшного колдуна заставила многих вздрогнуть. «Ваш Кассиани сказал правильно», — продолжил рыцарь престола. «Новым Касиком может стать любой, кто достаточно для этого силен. Хоть вы, верховный Утарк, хоть вы, Дахеп Савихак, хоть и вы, Кассиани Гарухак, или кто другой, неважно, важно другое. Если через 2 дня эти вот жирные туши...» Палец Эльдара указал на трон. «Все еще будут находиться во дворце вашей страны, не станет. Это слово моего императора. Пока мы прекращаем обстрел и ждем указанные 2 дня». Рыцарь престола отступил на шаг и исчез в портале. Придворные потрясенно загудели, избегая смотреть на онемевших Касика с сыном. Каждый понимал, что они конченые люди. Чем же, интересно, Касик так досадил Элианскому императору, что тот выдвинул это условие? Трудно сказать, но многие радовались про себя. Слишком надоела трусость Тыгухака. Кто же станет новым Касиком? Почти все склонялись к мысли, что все-таки Кассиани. Понятно теперь, ради чего в последнее время Гарухак предпринимал столько усилий, чтобы склонить на свою сторону войска и знать. Он знал требования имперцев заранее и использовал свое знание с толком. «Отрекитесь лучше сами, отец», — подошел к трону Гарухак. «И в чью же пользу?» — насмешливо искривились толстые губы Касика. «Да хоть в мою», — усмехнулся Кассиани. — «В этом случае я даю вам слово, что вы доживете оставшиеся вам годы в тепле и неге, с вашим гаремом и слугами, не нуждаясь ни в чем. Я своего слова, в отличие от вас, никогда не нарушал и нарушать не собираюсь. А Эраук? У него будет выбор — стать евнухом или умереть. Евнухом? Тут же взвизгнул толстяк, с ужасом глядя на старшего брата. Евнухом! Верховный утарк, повернулся к нему Гарухак. Прошу вас, позаботьтесь, чтобы все было сделано как следует. Но учтите, он должен остаться живым. Мне вовсе не нужно, чтобы меня обвиняли в убийстве брата. Сделаю, мой повелитель, — поклонился старый жрец. — Так что вы решили, отец? — взглянул Касьяни прямо в горящей ненавистью, заплывший жиром глазки Тыгухака. — Будь ты проклят, скотина! — прошипел тот. — Все предусмотрел. — Ладно, Гмырх с тобой, пусть хоть моя кровь на троне останется. Отрекаюсь. Слышите вы все? Я, Касик Даркасадар и Тыгухак Третий, отрекаюсь от престола в пользу моего старшего сына Гарухака. Подтверждаю отречение, без промедления провозгласил Верховный Утарк. Да здравствует Касик Гарухак! Восьмой, во имя предков, слава! Слава! Недружно подхватили придворные, с опаской поглядывая на своего нового повелителя. А кто его знает, чего от него ждать? Этот спуску явно не даст. Ван, какой подтянутый, быстрый, как огонь, секунды на месте не стоит. Едва сдерживая торжествующий вопль, Гарухак принял из рук верховного утарга стальной обруч древней короны, украшенный редкими морскими раковинами, и водрузил его себе на голову. Все получилось. Дикий, на первый взгляд, план императора сработал, видимо, только в силу своей беспримерной наглости. Если бы не помощь Сантьяра, новым Касиком стал бы кто-нибудь из Декхебов, самых больших родов. Касьяни до сих пор не имел никакого влияния. Облаченный в бесчисленные шелковые деяния, Эхе торжественно шествовал к тронному возвышению, на котором его ждали старшие смотрящие и архиепископ Нортагальский. Рядом с ним шла не менее закутанная Шен, два дня назад ставшая его законной женой. Голова юноши гудела. Его заставили выучить сотни ритуалов коронационного уложения. Каждый шаг будущего короля обставлялся очень строго. Нельзя было сделать ни одного лишнего жеста, сказать ни одного лишнего слова —